Глава 12. Фильма я почти не помню. Это был фильм «Смягчающие обстоятельства» с Арлетти и Мишелем Симоном. Старый фильм, который Касси с Рен уже видели. Рен, во всяком случае, это не огорчило. Она, не отрываясь, завороженно пялилась на экран. Мне эта история показалась надуманной, слишком далекой от моей жизни. К тому же мои мысли были заняты совсем другим. Дважды пленка в проекторе обрывалась. Во второй раз в зале зажгли свет, и зрители недовольно зашумели. Растерянного вида человек в смокинге призвал к тишине. Группа немцев, сидевших в углу, взгромоздив ноги на спинке передних сидений, принялась медленно хлопать в ладоши. Вдруг Рен, постепенно вышедшая из своего транса и уже начавшая раздраженно высказываться насчет обрыва фильма, возбужденно вскрикнула. «Кассис!» Она потянулась через меня к брату, и я почувствовала сладковатый химический запах, исходивший от ее волос. «Кассис! Он здесь!» «Тсс!» — яростно зашипел Кассис. «Не оборачивайся!» Некоторое время Рен с Кассисом сидели, уставившись прямо перед собой, застывшими, как у манекенов, физиономиями. Потом брат краешком рта, как будто в церкви, изрек «Кто?». Ренет едва заметно скосила глаза в угол, где сидели немцы. «Там, сзади», — ответила она тем же манером, — «с какими-то незнакомыми». Вокруг толпа стучала ногами и орала. Кассис опасливо кинул беглый взгляд в бок. «Потом, когда погасит свет», — буркнул он. Минут через 10 свет стал гаснуть, и фильм возобновился. Кассис, пригнувшись, стал пробираться со своего места к задним рядам. Я опустилась за ним. На экране Арлетти играла глазками и поводила бедрами в обтягивающем платье с глубоким вырезом. В отраженном свете проектора, озарившем наши согнутые бегущие фигуры, лицо Кассиса казалось сизой маской. «Идиотка! Чеши обратно!» — зашипел он на меня. «Кто тебя звал? Ты все испортишь!» Я замотала головой. «Ничего я не испорчу, если ты меня не будешь гнать!» Кассис раздраженно махнул рукой. Он знал, что я зря слов на ветер не бросаю. В темноте было заметно, как он дрожит. То ли от радости, то ли от страха. «Не высовывайся!» — крикнул он мне напоследок. «И не встревай в разговор!» И вот мы опустились на корточки в самом конце зала, рядом с сидевшими обособленно среди рядовой толпы немецкими солдатами. Некоторые из них курили. Красные огоньки то и дело озаряли лица. «Вон того, видишь, с краю!» — зашептал Кассис. «Это Хауэр! Мне надо с ним поговорить! Ты замри рядом и ни слова, поняла?» Я промолчала. Я не собиралась ничего ему обещать. Кассис скользнул в проход к тому месту, где сидел солдат по имени Хауэр. С любопытством оглянувшись по сторонам, я отметила, что никто не обращает на нас ни малейшего внимания, кроме одного немца, стоявшего позади, худощавого, с острым носом и острым подбородком, молодого в пилотке, слегка сдвинутый набекрень, и с сигаретой в руке. Рядом Кассис что-то поспешно нашептывал Хауэру, потом зашуршали какие-то бумажки. Остроносый немец усмехнулся мне и махнул рукой с сигаретой. И тут меня будто током ударило. Я его узнала. Это был тот самый солдат с рыночной площади, тот, который видел, как я украла апельсин. С минуту я остолбенела, не отрываясь, смотрел на него. Немец опять помахал рукой. Отблески света с экрана, освещая лицо, провели под глазами, под скулами щек черные зловещие тени. Я бросила нервный взгляд на Кассиса, но брат был слишком увлечен разговором с Хауэром. Ему было не до меня. Немец же по-прежнему выжидающе на меня смотрел, легкая улыбка играла на губах. Он стоял несколько поодаль от сидящих. Сигарету держал за кончик, пряча в округленной ладони. На освещенной коже руки темно выделялись кости. В военной форме, а китель расстегнут. Сама не знаю почему, но это меня приободрило. «Поди сюда!» — тихо сказал немец. Я онемела. Рот словно забило соломой. Рада бы бежать, да в ногах уверенности не было. И тогда я, вскинув подбородок, двинулась к нему. Немец усмехнулся, снова затянулся сигаретой. «Ты та девочка с апельсином, верно?» — спросил он, когда я подошла поближе. Я не отвечала. Похоже, на мое молчание он и внимания не обратил. «Ты шустрая!» «И я в детстве был такой!» Он полез в карман и вынул какой-то предмет в серебряной бумажке. «На! Тебе понравится!» «Это шоколад!» Я с подозрением взглянула и буркнула. «Не надо!» Немец снова усмехнулся. «Хочешь сказать, апельсины тебе больше по душе?» Я молчала. «Помню, у реки был сад», — тихо сказал немец. «В деревне, где я жил. Там были такие крупные, такие темные сливы, каких я больше нигде не видел. Вокруг высокая изгородь. Хозяйские собаки шныряют. Все лето я пытался подобраться к тем сливам. Чего только не перепробовал. Ни о чем больше думать не мог». Голос у него был приятный, с легким акцентом, глаза посверкивали сквозь пелену сигаретного дыма. Я на него поглядывала с опаской, не смея шевельнуться, прикидывая, издевается он надо мной или нет. «Да к тому же краденое всегда слаще. Ты как считаешь?» Теперь я точно знала, что издевается. Глаза у меня вспыхнули от негодования. Немец верно заметил выражение моего лица и засмеялся, не убирая руки с шоколадкой. «Да ладно, уклейка, бери! Представь, что ты ее стянула у Бошей!» Шоколадка наполовину была растаявшая. Я поспешила ее съесть. Это был настоящий шоколад, не белесый, крошащийся во рту эрзац, который мы иногда покупали в Анже. Немец насмешливо наблюдал, как я ем, а я косилась на него по-прежнему подозрительно, но с нарастающим любопытством. «И достали все-таки?» — спросила я, наконец, с полным ртом шоколада. «Ну, сливы эти?» Немец кивнул. «Добыл, уклейка. До сих пор помню их вкус». «И не застукали?» «Что было, то было». Усмешка стала грустной. «Я столько их съел, что меня стало рвать. Тут меня и накрыли, ну и всыпали мне. Но все-таки я своего добился. Ведь это главное, верно?» «Ага», — кивнула я. «Победа — это здорово». Я помолчала. «Так вы поэтому никому не сказали про апельсин?» Немец пожал плечами. «А зачем? Это не мое дело. К тому же у зеленщика их много. Что для него один апельсин?» Я кивнула. «У него и грузовик есть», — сказала я, вылизывая серебряную бумажку, чтоб ни крошки шоколада не пропало. Немец со мной согласился. «Некоторые стараются только для себя. Это несправедливо, верно?» Я кивнула. «Как мадам Пети. Она всем для шитья торгует. За кусок парашютного шелка, что ей даром достался, втридорого дерет. Вот видишь?» Тут я спохватилась. Пожалуй, не стоило говорить про мадам Пети. Искоса взглянула на немца, но он, казалось, слушал рассеянно. Взгляд его был прикован к кассису, продолжавшему нашептывать что-то Хауру в конце ряда. Меня неприятно кольнуло. «С чего это кассис ему интереснее, чем я?» «Это мой брат», — сказала я. «Ах, вот как!» Немец снова с улыбкой повернулся ко мне. «Значит, семейка. Скажи-ка, и это ведь еще не полный комплект?» Я замотала головой. «Я самая младшая. Франсуаз. Очень рад познакомиться, Франсуаз». Я весело поправила. Фрамбуаз. Лейбниц. Томас. Он протянул руку. Немного поколебавшись, я ее пожала.